сказать, что ты Христа не знаешь, как мог сказать, что Бога не видал, любви Христовой ты не замечаешь, а Он не видит. Если б ты искал его усердно, как правду ищут, ты б его нашел, и жизнь свою не прожил бы бесцельно, не рисковал бы смертною душой. Обольщай.